Come on in here, our opening invitation to the dance. Кто-нибудь хочет? Я хочу! Здесь кто-нибудь хочет? Я хочу! А еще кто-то хочет? Я хочу! Отлично! И еще вопрос. Кто-нибудь хочет? Я хочу! Здесь кто-нибудь хочет? Я хочу! А еще кто-то хочет? Я хочу! Вопросов больше не имею. Большим и важным, я это запросто все улажу. Допустим, я буду мэр столичный, я все указы составлю лично, чтобы девчонки всегда хотели в любой момент, в любой день недели. Хотели ярко и бессоветно любого, кто на расстоянии метра, и в темноте, и при свете солнца, и старых перцев, и мелких поцов, и чернобровых, и белобрысых, и даже толстых, рябых и лысых. И в поддержании моей платформы я буду лично сниматься в порно. Но это будет еще не скоро, и это очень большое горе. Ой, шире вселенной горе мое.